Глава 106. Примерно через полчаса после прибытия аметиста, когда пилоты еще были заняты обсуждением этого красавца, со стороны площадки, которую использовали для разгрузки боевой техники, к месту сосредоточения войск подошла колонна из 5 больших десантных броневиков. Похожие на гигантских медлительных жуков, раскачиваясь на неровностях, они стали расходиться по индивидуальным маршрутам, а один, свернув с дороги, начал карабкаться на холм. «Похоже, наши прибыли», – заметил Хирш. «Ваша пехота», – уточнил сержант Ковалевский. «Не просто пехота, а герои из сказки», – с гордостью произнес Шойбле. «Из сказки? А что это значит?» «Сейчас увидишь», – подмигнул Шойбле и также хитро улыбнулся, как недавно сам сержант Ковалевский. Огромный жук-броневик объехал стоянку роботов по часовой стрелке и установился на краю мелового плато, подняв при этом облако белесой пыли. Когда его водитель наконец заглушил мотор, открылись десантные люки, и из них стали выбираться разведчики во главе с лейтенантом Карно. Заметив, как вытянулось лицо сержанта Ковалевского, Джек засмеялся. «Теперь понял, о чем Петр говорил?» «Ребята, но таких здоровых просто не бывает», – покачал головой Ковалевский. Орлизонские разведчики не могли не поражать. Огромного роста, в массивных шлемах с забралом, увешанные броней, оружием и потертой видавшей виды оснасткой, они действительно производили впечатление сказочных героев. «О!» – произнес Карно, увидев аметист. «Смотрите, какая тут штука!» И все разведчики, загомонив, обступили невиданную прежде машину, едва не затоптав ее хозяина. «Карно, познакомься, это сержант Ковалевский, пилот аметиста», представил его Хирш и улыбнулся, видя, как неприметный сержант становится популярной личностью. Его стали засыпать вопросами и хлопать по плечам здоровенными ладонями в перчатках. Но Ковалевский терпел. Ему было лестно знакомство с такими удивительными людьми. Вдруг, где-то у горизонта, перебивая друг друга, затарахтели малокалиберные зенитки. «Грей?» – спросил Джек. «Нет, стационарные», – покачал головой Хирш. «Слишком уж плотно чешут, снарядов не считают». Разведчики притихли. Водитель десантного броневика стоял, прислонившись к гусенице, и курил. «Скоро наши ударят», – сказал Ковалевский, надевая кепи. «Почему так думаешь?» – спросил Джек. «Ну, во-первых, потому что туда прямо с площадки повезли на платформе 3 аметистов. А во-вторых, если мелочь полезла, сейчас и бронированные цели пойдут. Самый крупняк. Их простой зениткой не вскроешь, да и повыше они будут, за облаками». Не успел сержант это сказать, как послышались глухие звуки, как будто рвут прочную ткань. Рванут и отдыхают. Снова рванут. И опять тишина. «Это они импульсами выпускают облака снарядов», – вспомнил Шойбле и добавил. «По 200 штук». Где-то за облаками снаряды аметистов находили свои цели, покрывая их яркими белыми вспышками. Иногда этим все и заканчивалось, но пару раз цели взрывались в воздухе, а потом прилетал грохот от этих взрывов и треск от снарядных вспышек. Чем-то это напоминало фейерверк. Между тем ситуация на месте воздушного боя осложнялась, и на помощь зениткам и аметистам бросились истребители. Они выдавили противника в стратосферу, и бой перестал выглядеть таким интересным.